Что касается использования маны, которая течет в своем теле, тут все оказалось просто. Достаточно в первый раз во время медитации почувствовать энергоцентры и энергоканалы и попробовать влиять на потоки маны внутри них. Нужно мысленно заставить поток нужной тебе маны устремиться по энергоканалам к создаваемому тобой плетению, формируя из маны тоненькую ниточку, которая как бы подключается к сформированному плетению, причем неважно, каким методом построено плетение. При длительных тренировках можно выпускать из энергоканалов тонкие щупы маны и запитывать плетение на расстоянии от тебя. На начальных же этапах, когда щупы сантиметра не достигает, можно просто касаться плетения рукой. Если оно отображено на плоскости, это не проблема. Если же выстраивается плетение в воображении, то выстраивать его надо как можно ближе к телу, или к тому месту, в которое можно дотянуться рукой. Вот и весь секрет. А вот касательно управления внешней маной есть несколько нюансов. Например, чтобы использовать внешнюю ману, ее нужно пропускать через свои энергоканалы. Отсюда вытекает очевидный факт, чем более развита, назовем комплекс из энергоканалов и энергоцентров и энерготелом, так вот, чем более развито энерготело, тем большее количество маны в единицу времени оно может через себя пропустить, соответственно тем более сложные и энергозатратные плетения можно активировать, и соответственно тем быстрее. Кстати, это же справедливо и для внутренней энергии. Есть способ использования внешней маны с помощью различных плетений, которые будут выполнять роль энерготела и отбирать из окружающей среды нужную ману в нужных количествах и использовать ее уже для основного плетения. Подобный способ используется для создания пассивных артефактов и магических устройств, работающих за счет маны из окружающей среды, так называемые автономные артефакты. Конечно, они требуют обслуживания, коррекции плетений со временем, но тем не менее, они получили очень широкое распространение в самых разных сферах жизни. Также я узнал, что у живого организма зачастую, если и есть предрасположенность к использованию маны, то только 1-2 видов, редко 3 и очень редко 4 видов. Живые организмы, использующие 5 и более видов маны, невероятно редко встречаются, практически никогда. Исключением являются лишь драконы времени, способные использовать любую ману хоть по очереди, хоть одновременно. Но слава всем богам, они практически никогда не встречаются на просторах всего мироздания, и их очень мало. Это меня сильно заинтересовало, так как, судя по словам старого демона, в результате эксперимента я также могу использовать все виды маны, а это интригует. В конце обучения мне были предоставлены для изучения по 1 базовому плетению для каждого типа маны, который я владел. Конечно, слово «владел» слишком круто для меня, скажем, теоретически мог использовать. Это были огненный шар, водяная плеть, шип земли, воздушное лезвие, малая регенерация, светлячок, покров тени, малый защитный кокон, эмпатия и страх. Как ни странно, но страх использует ману смерти, так как присутствие этой маны в большом количестве вызывает дестабилизацию душевного состояния почти всего живого, а это плетение действует на гормональный состав крови в объекте воздействия, что само по себе неплохо сочетается с эффектом от маны смерти. Правда, применимо не ко всем живым организмам, и вся эта информация была обильно сдобрена визуальными материалами и различными примерами. На этом предоставленная вам программа обучения подошла к концу. Желаю вам успехов в постижении магических наук. С этими словами образ старого демона исчез, а я опять провалился в сон. Очнулся я все в той же комнате, лежа на кровати. Все тот же потолок в крупную плитку под камень. Все те же плафоны мягким желтым светом освещали небогатое убранство помещения. Вы вовремя проснулись, молодой человек. Раздался от входа в комнату уже знакомый голос старого демона. То ли он тут сторожит, когда я проснусь, то ли я действительно так вовремя прихожу в себя. Загадка. Вам доброго времени суток. На этой планете уже нет времени суток, и довольно давно. Демон грустно ухмыльнулся. Видимо, удивление отразилось на моем лице, потому что демон добавил. Планета практически перестала вращаться, и на данный момент обращена к светилу всегда одной стороной. Атмосфера выгорела, температура на солнечной стороне около 600 градусов выше абсолютного нуля, а жизнь поддерживается только в убежищах, наподобие этого. Он обвел рукой помещение. Ясно. У меня есть несколько вопросов. Почему в качестве наставника в обруче использован ваш образ? Создатель конкретно этой модели, да и в целях всей той же безопасности было решено не использовать других образов, а только тот, что вы уже видели, то есть мой. Вполне логичное объяснение. Демоны предприняли все меры, чтобы я не знал о них ничего. В общем, я пришел не просто так. Старый демон прошелся до стола и, сев за него, достал свою тетрадь. Подготовка к исходу полностью завершена, как и все работы над вами. Ваше духовное тело было многократно усилено, увеличена его плотность. Коэффициент его развития по отношению к энерготелу теперь не жалкие 0,3, а практически 2, что является невероятным успехом. Судя по расчетам, это связано опять же с тем, что вы росли в среде без какого-либо магического фона и воздействия. Мы пока не рассчитали точную связь, но данные есть, и это несомненно успех. Что касательно вашего здоровья, оно находится на идеальном уровне, как я и говорил, никакого вреда причинено не было, по крайней мере на данный момент не фиксируется отрицательных изменений. В отдаленной перспективе вопрос требует наблюдений, но как вы понимаете, это невозможно, хотя я бы очень хотел курировать развитие столь успешного эксперимента. Потому поздравляю вас с успешным прохождением всего комплекса мероприятий. Спасибо, и вы прекрасно знаете, что выбора у меня и не было. Главное, что результат в вашу пользу. А что касается неприятности самого процесса, что же, в жизни каждого бывают периоды серьезных испытаний, кто-то его проходит, кто-то нет. Но давайте ближе к делу. Через полчаса будет открыт портал, и в течение следующего получаса все представители нашего клана покинут базу. Так как все, что тут останется, более не имеет никакой ценности для нас, советом клана было решено все перевести в вашу собственность. В права вы вступаете сразу после закрытия портала. До этих пор вы не можете покинуть помещение. Я приготовил для вас список помещений, которые настоятельно рекомендую посетить. Тут до меня дошел один интересный факт. Неужели они уже все подготовили? Но в таком случае, извините, что перебиваю, но вы говорили, что подготовка займет около 2 месяцев. Но по моим ощущениям прошло не больше 1, да и обучение с обручем столько не заняло. Демон удивленно посмотрел на меня, но я же вроде разумные вещи говорю. Обучение в обруче было намного медленнее, чем должно быть, плюс вы часто спали из-за переутомления. Ваше энерготело и физическое тело, учитывая внесенные изменения, еще не адаптировались друг с другом, и нервная система испытывала большие нагрузки от такого воздействия. Потому и процесс шел дольше, намного дольше. Но не стоит беспокоиться, процесс с адаптацией пройдет довольно быстро, примерно, как я и говорил, около 3 месяцев. Эта информация с одной стороны встревожила меня, но с другой и успокоила. Ведь если бы любое обучение проходило бы так же долго, то мне и сотни лет не хватит, чтобы изучить необходимые материалы для постройки портала из этого мира, а я уверен на все 100, что этих материалов, как говорится, вагон и маленькая тележка. Но мы отвлеклись. Итак, список мест и карта. Карта в виде вот этого маленького кристалла. Демон вытащил из кармана на стол небольшой, 2 сантиметра в диаметре граненый кристаллический шарик. Берете в руку, посылаете крохотный импульс любой доступной маны, и перед вами возникает 3-мерная карта базы. Демон, следуя своим инструкциям, взял шарик в руку, и сверху, над рукой, возникла схема из полупрозрачных светящихся синих линий, напоминающая собой инженерный 3-мерный чертеж. Фокусируйте внимание на нужном вам участке карты или мысленно проговаривайте название интересующего вас участка, и он подсвечивается, показывается маршрут от вашего местоположения, и увеличивается или уменьшается масштаб для максимально комфортного ознакомления. Демон положил кристалл обратно на стол и перевел взгляд снова на меня. Что касательно списка рекомендуемых к посещению мест, то он вырвал из тетради лист с записями. Вот список, конечно, вы не обязаны следовать ему, но для экономии времени я решил его составить. Особо рекомендую обратить внимание на библиотеку в крыле 21 и на ангар 7. Библиотека? Да, там книги. Да, демон, смотри на меня как на некую диковинку. Я понял ваши затруднения. Зачем книги, когда есть кристаллы? Все просто. Кристаллы и обруч могут использовать одаренные, так как для обучения используются энергоканалы тела. Среди нас много одаренных, но не все. Конечно, есть устройства и кристаллы, создающие иллюзии страниц по тем же принципам, что и кристаллы с картой, что я вам дал. Сами же книги больше дань традиции, часть культуры. Вот скажите, в вашем мире есть книги? Да, конечно есть. Наверняка есть средства для их замены? Конечно есть, и довольно давно. По нашим меркам, ясно. И стало меньше библиотек, книжных лавок, или может быть все книги сразу выбросили? Эн нет, даже не задумывался об этом. А ведь и вправду, да, с собой у нас никто десяток книг в дорогу не берет, но все, кого я знал, предпочитали дома читать бумажный экземпляр. Вот и у нас так же, ответил демон, слегка разведя руки в стороны. Если с библиотекой все понятно, то ангар. Вы сказали ангар, именно молодой человек. Мой собеседник одобрительно кивнул головой. Там находится заброшенный к нам проколом космический корабль. От удивления я, кажется, уронил челюсть на коленки. Космический корабль, настоящий, в магическом мире. Ао, вижу ваше удивление, но тут нет ничего особенного. Технологические миры на определенном этапе развития вполне могут иметь технологию путешествия не только в пространстве, но и между мирами. Но не спешите радоваться. Этот корабль был заброшен к нам тем же проколом пространства, что и вы, но судя по всему, технология путешествия между мирами и его создателем была либо знакома, либо на стадии разработки, и это был экспериментальный образец. В любом случае, судя по обследованию, он поврежден, живых на борту не обнаружено, но есть слабый фон от всего корабля. Несмотря на все желания, исследовать мы его не стали. В технологических мирах очень любят функцию самоуничтожения с поводом и без него, поэтому, обнаружив, что прямой угрозы нет, было принято решение законсервировать его в ангаре. Кстати, этот корабль один из немногих случаев, когда технологическая цивилизация пытается адаптировать ману в технике. У корабля есть довольно извращенная, по моему мнению, система, напоминающая энерготело живого, только в очень поврежденном состоянии. В любом случае, вам это может показаться интересным, и если не получится с открытием портала, то, возможно, это ваш единственный шанс покинуть планету. Одновременно хорошая и плохая новость. Настоящий космический корабль, путешествующий между мирами, инопланетные технологии, космос. И это в мире магии. Просто невероятно. Но он сломан, и, возможно, это груда железа. Или не железо, не знаю. Но в любом случае, его стоит как минимум осмотреть. Касательно портала, для него используется портальная арка, но это не особо облегчит вам труд. Ее нужно будет перенастроить на другой мир. Координаты я вам оставлю вот на этом листочке. Демон написал что-то в тетради и, вырвав этот листок, положил его на стол. Подобрал для вас магический мир. По последним данным, в плане магии развит средне, в техническом уровне представлена в основном механика и различные методы обработки материала, наподобие кузнечного дела. В общем, в привычной для вас направлении мир слабо развит. Присутствуют несколько человекоподобных рас, люди в том числе. Есть еще несколько разумных рас рептилий, но по ним нет вообще никакой информации. Этот мир для вас оптимален по климатическим условиям, разумным расам, там есть магия и зачатки технологии. Правда, скорее всего, технология останется примерно на этом же уровне или будет развиваться крайне медленно, но это вопрос далекого будущего. Как я уже говорил, в родной для вас мир отсюда не попасть. Мы не знаем, где он. Другие технологические миры, в которые вас можно было отправить до того, как эта планета разрушится, нам неизвестны. В общем, рекомендую отправиться именно туда, набираться опыта и знаний в магии, и если захотите искать дороги в другие миры, возможно, вы и вернетесь когда-нибудь домой. В библиотеке рекомендую изучить как можно быстрее все, что связано с портальными арками. Другие знания, конечно, тоже привлекательны, но в них не будет смысла, если вы здесь умрете. Демон встал из-за стола и пошел к двери. Когда над дверью загорится зеленый свет, база перейдет в ваше распоряжение. Желаю вам всего лучшего, и искренне надеюсь, что у вас получится отсюда выбраться. Было бы обидно просто умереть, когда такие возможности открылись перед вами. Дверь закрылась, и я упал на кровать, лег, закрыл глаза. Ситуация требует обдумывания. Хотя на самом деле обдумывать нечего. Старый демон продумал уже все без меня. Единственное, что меня смущает, это мое собственное практически безразличие к происходящему. Безусловно, радует то, что все эксперименты подошли к концу, и теперь в моем распоряжении находится тело с великолепным потенциалом, по крайней мере, по словам демона. Огромные перспективы в области магии, да и физические улучшения, проведенные им, обещают нехилые перспективы. С другой стороны, как я понял, сам по себе я пока что ничего из себя не представляю. Нужно очень многому учиться, очень многому тренироваться. Теперь, что касается корабля. Демон говорил, что он поврежден, а повода ему не доверять у меня нет. Радость от новости быстро сменилась на некую грусть. Я даже автомобиль-то починить в случае чего не смог бы, а тут космический корабль, построенный из неизвестных материалов и в котором использованы не просто неизвестные, а скорее всего намного совершеннее мне известных технологий. В любом случае будем посмотреть. Воображение так и рисует могучего меня, сильнейшего архимага, что поливает все вокруг огненным дождем, сидя в кабине пилота космического корабля. Вот это был бы номер, однако маловероятный. Может попробовать какое-нибудь плетение, не зря же я их учил, хотя не стоит, по крайней мере до тех пор, пока база не перейдет под мое управление, мало ли какие системы безопасности тут есть. Тогда хотя бы попробуем помедитировать. Сначала думал сесть в позу лотоса, но желание подурачиться быстро прошло, и я просто сел на край кровати, свесив ноги вниз, закрыл глаза и, как там нужно было делать, сконцентрироваться на себе и представить в области груди энергетический шар, от которого по всему телу расходятся каналы, наподобие нервной системы или сосудов. Посидев так минут 10, я успел даже слегка отчаяться. Никогда не отличался особым терпением, но только я подумал уже завязывать с этим, как перед глазами появился эта самая сфера. Вот только она была не такая, как описывался энергоцентр. Вместо сферы, в которой переливались разные потоки маны, я увидел 10 разноцветных сфер, объединенную множеством тонких каналов в сферический комплекс. То есть в ходе экспериментов демона у меня получилось 10 маленьких энергоцентров, объединенных в один. Любопытно. Думаю, размер и пропускную способность можно увеличить тренировками. Я открыл глаза и посмотрел на свое тело. Оно было испещрено множеством крайне тонких линий, почти невидных, которые соединялись на энергоцентре. Это энергоканалы. А вот вокруг себя я не видел ни энергетического фона, ни каких-либо силовых линий. Кажется, демон упоминал о магической изоляции помещения. Но в кровати встроены какие-то артефакты. Интереса ради посмотрел на кровать. Под матрасом и у изголовья практически невидимо что-то светилось, так тускло, что даже не разобрать оттенок. Я приблизился к изголовью, чтобы посмотреть поближе. Контур стал немного четче, слегка зеленого оттенка, с примесью белого, но рассмотреть плетение не получалось. Оно будто ускользало от взора, но заметно было, что его сложность просто невероятна. Угадывались множество различных по размеру кругов крайне мелких рун, расположенных на первый взгляд хаотично друг к другу, да и на второй взгляд тоже. Нужно больше опыта и знаний. Да и судя по всему, тот магический взор, которым я рассматривал плетение, был очень-очень слаб, как, впрочем, и я в роли мага. Совершенно непонятная конструкция, которую еще и невозможно рассмотреть. От нее к полу тянулась тоненькая силовая линия, но я потерял ее из вида, когда она еще не дошла до самого пола. Наверняка это энергоканал, посредством которого плетение и сам артефакт связаны с складом, или как там говорил демон. В общем, между мной и пониманием такого наверняка сложного артефакта лежит огромная пропасть. Решил попробовать отрастить из руки маленький жгут маны, который используют для запитывания плетений. Нужно было его представить четко и направить ману в него. За этим занятием и прошел час до того момента, как над дверью загорелся зеленый свет. Все, теперь я здесь один, и у меня полная свобода перемещения. Вопрос, куда в первую очередь пойти, не стоял. Я, схватив со стола кристаллу карту, направился к выходу. Перед дверью активировал карту. Передо мной появилось трехмерное изображение базы с одной слабо светящейся маленькой красной точкой. Где я? Отправил мысль к кристаллу, и тот сфокусировался на точке. Понятно. Отметить данное помещение как моя комната. Там, где комната на карте, всплыла табличка с названием «Моя комната» и через секунду исчезла. Отлично. Что в первую очередь заинтересует представителя сильного пола? Правильно. Маршрут до ангара 7. Нужно скорее посмотреть на космический корабль. По карте от красной точки через коридоры пролегла зеленая ниточка. Это маршрут. Так интересно, не идти же мне все время так с картой, да еще и не крутится. Надо попробовать какую-нибудь команду. Центрировать карту по направлению движения. Забавно, сработало. Карта развернулась в соответствии с тем, куда я смотрю. Только идти так все равно неудобно. Нужно попробовать еще что-нибудь. Фоновый режим. Ничего. ХМ. Режимов, наверное, как таковых нет. Вот карта и не изменилась. Попробовать сформулировать цель. Есть одна мысль. Наложить карту поверх зрения. Ох ты ж мыть моя женщина. Сработало, да еще как. Это как контактная линза со встроенным экраном. Под ногами, По полу пролегла зеленая линия маршрут. При легком сосредоточении внимания на объекте появлялся слегка видимый контур. При более осознанной концентрации внимания и если задать мысленный образ типа, что это всплывало полупрозрачное окошко, дверь, моя комната, коридор 4, уровень 12. Вот так вот, отличный навигатор. Осталось проверить самое уязвимое место артефакта, положить в карман, вдруг работать перестанет. Положил, перестал, обидно. Значит, он должен всегда иметь телесный контакт. Так, надо что-то придумать, цепочку какую-нибудь или браслет. Так, стоп, браслет, тоже технология демонов, военная, наверняка можно этим что-то сделать. Достал кристалл из кармана и приложил к браслету. Стоит отметить, как только дотронулся до кристалла, то перед глазами снова появилась карта, но с последними настройками. Еще и памятью обладает. Приложил его к браслету и перед глазами всплыло, будем называть окно, по аналогии с привычными мне компьютерами. Содержание окна доступно слияние устройств, доступных слота модификации 5/5. Подтвердить слияние? Конечно же да. Кристалл вплыл в браслет и переместился к внутренней стороне запястья. Браслет слегка обтянул кристалл, и тот стал торчать из браслета на треть. От кристалла по браслету прошла рябь мелких плетений настолько сложной формы, что я не успел разглядеть ни одной руны. Причем я не смотрел магическим зрением, а руны увидел. Надо на будущее учесть, что активация плетения может сопровождаться визуальным проявлением самого плетения. Осмотрев полученный результат и порадовавшись невероятной магией, которая не уступает никаким современным технологиям, известным мне, я открыл дверь в коридор и сделал смелый шаг навстречу неизвестности. Пафосно, но ощущал я себя именно так. Коридор был как коридор, прямоугольной формы, с ровными серыми стенами без каких-либо швов и стыков, будто вырезанных в одном цельном куске ткани, или даже металла. Впрочем, не удивлюсь, если так оно и было. У потолка в местах стыков со стеной пролегала полоска мягко светящегося материала, аналога ламп дневного света, только во всю длину, и освещали они все равномерно. Я пошел вдоль зеленой линии маршрута. По дороге мне попадались такие же двери, как в мою комнату, двойные двери, лестницы, небольшие залы. Все предельно аскетично, никаких украшений, только ровная поверхность. В залах разве что были своеобразные микросадики, я бы даже сказал клумбы из деревьев, довольно экзотического вида, например дерево, похожее стволом на березу, но веток было меньше, а листья как у папоротника. Никогда такого не видел. Правда, я особо по земле не путешествовал. Вот, судя по карте, я подошел к внутренним воротам ангара. Они находились в просторном зале, все дверные проемы которого больше напоминали ворота, а сам зал в высоту был около 15 метров. Возможно, отсюда проводилась разгрузка и погрузка в ангар. Подойдя к воротам, я затаил дыхание, заметил, как волнуюсь. Еще бы, там, за воротами находится самый настоящий космический корабль, и скорее всего не какой-нибудь Союз М, а созданный для межзвездных перелетов, ну или как минимум внутрисистемных. Итак, барабанная дробь, я открываю ворота ангара и не хватит слов, чтобы описать восхищение. Даже если он и не совершенен в своем классе, то он все равно будет самым-самым для меня, в длину метров 30 и около 10 в ширину. Пусть совершенно не похож, но очертаниями напоминает хищную птицу. Гладкие обводы, небольшие крылья, по форме похожие на полумесяц, плавно перетекающий в фюзеляж, имеющий треугольную форму, но не единого острого угла. Сам фюзеляж расширяется к корме и немного сужается, но увеличивается в высоту, уходя вниз к носу корабля. Сама носовая часть своим срезом напоминает клюв, наверное, из-за этого и ассоциации с птицей. Форма самого корабля при этом довольно плавная, все возможные острые углы закруглены. На корме видны сопла двигателей, но они явно не реактивные. Под крыльями видны отверстия, направленные по направлению движения, возможно, орудийные. В нижней части корабля, почти посередине, ближе к корме, видны подобия бомболюков, не знаю, как описать по-другому, но не люки, а скорее всего некие выдвижные детали, может орудийные, а может и вправду люки. Швов на обшивке практически не видно. В носовой части на фюзеляже, со стороны направленной вовнутрь, фюзеляж не вытянутый, а слегка изогнутый, как банан, да простят меня конструктора за такое сравнение, находятся полусферы, нет, четвертьсферы тогда уж, симметрично расположенные, по две с каждого борта, о назначении которых даже моя богатая фантазия не может ничего сказать, но судя по стыкам в области контакта с фюзеляжем, они отдельные и, возможно, подвижные. Демон говорил, что корабль поврежден, но визуально никаких повреждений я не вижу. Решил взглянуть на него магическим зрением, но ничего не увидел, зато заметил так называемый энергетический фон в самом ангаре, очень слабый. Похоже на практически незаметное марево, даже цвет определить не получается. Как ни крути, а в качестве мага я еще невероятно слаб, а значит, надо учиться. Безусловно, меня прямо сжигает невероятное желание облазить корабль вдоль и поперек, что говорится, пощупать, но с технической точки зрения он мне непонятен на все 100%, а использовать ману и плетение, чтобы исследовать судно, я пока не могу. Из этого следует, что единственный выход — как можно быстрее выучить какие-нибудь плетения для всестороннего исследования материальных объектов, или найти артефакты с таким функционалом и научиться ими пользоваться. На все про все в запасе 2 месяца, если верить расчетам старого демона. Есть одно «но», как узнать, сколько прошло времени? Возможно, чудо-карта имеет и такой функционал. Объекта, интерактивная карта которого занесена в кристалл, военный, значит, режимный, а следовательно, вполне могут быть уровни и отсеки базы с ограничением доступа по времени суток. По крайней мере, мне так кажется. В любом случае, я ничего не теряю. Отобразить местное время. Великолепно. Перед глазами появилось окно со временем. Как ни странно, формат времени привычный. Часы, минуты, секунды. Хотя что в этом удивительного? В конце концов, почти все единицы измерения взаимозависимы. Возможно, в большинстве миров так или иначе приходит к схожим единицам измерения, по крайней мере гуманоиды. Кто их знает? Усилием воли перетаскиваем в правый верхний край области зрения. Получилось. Теперь надо подумать. До часа X осталось 2 месяца по местному времяисчислению. Сколько копить энергию для портала в мир, подобранный демоном? Наверняка на листочке написано. Посмотрим. Ага, 2 недели. Значит, первым делом учимся настраивать портальное оборудование, запускаем накопление энергии, устанавливаем координаты. Все остальное время является свободным. Нет, если возможна многократная постройка портала, то как только накопится энергия, делаю пробный запуск системы. Если все сработает, то начинаем заново копить энергию. Хорошо, что время позволяет. Если не срабатывает, можно приступать к поиску другого варианта. Отлично. Мой план одобрен мной же, и я же приступаю к его осуществлению. Установить обратный отсчет на 1,5 месяца. Появилось еще одно окно. 1175 часов, 59 минут, 59 секунд, 58-го, 57-го. Хм. По-моему, многовато часов. Надо прикинуть. На 6, на 7, 28 часов в сутках. Ок. И кстати, я совершенно не голоден. Кажется, демон говорил, что врученный мне браслет восстанавливает ресурсы организма при помощи артефактов в кровати. Значит, кушать не надо, а принимать душ. Ну-ка, чудо-карта, покажи мне помещение для водных процедур. Перед глазами появилась карта, и на том же уровне, что и моя комната, выделилось помещение куда больших размеров. Обозначить как душевая. Отлично. Теперь библиотека. Кораблик, не скучай, я скоро вернусь. Маршрут до библиотеки в крыле 21. Убедившись, что на карте появилась зеленая полоска маршрут, я отправился в библиотеку. Двери обители знаний ничем не выделялись от всех остальных на базе. Открыв их, я оказался в огромном зале, разделенном на 2 секции, как я понимаю, читальную и саму библиотеку. С десяток столов в 2 ряда по 5 в каждом, со стульями, вытянутыми во всю длину каждого стола светильниками, на тонких ножках, прикрепленных к этим столам. За ними, во весь зал, длиной не меньше 150 метров, простирались ряды стеллажей с книгами. Никаких стоек для библиотекаря и тому подобного. Зайдя в зал, я получил уведомление на браслет в виде интерактивного окна. Библиотека 21 запрашивает установление связи. Да, нет, конечно, да. Контур каждого стеллажа слегка подсветился голубым, и в середине каждого стеллажа появилась небольшая точка, при концентрации внимания на которой перед глазами всплывало окно с информацией. Сортировка книг по алфавиту, тематике, году выпуска. Названия мне вряд ли чем-то помогут, будем объективными. Значит, тематика. Посмотрим. Не то, не то, нет, нет, непонятное вообще что-то. А всего тематик 341 на этом стеллаже. Так дело не пойдет. Такими темпами можно до скончания веков тут искать нужное и не найти. Учитывая, что это самое скончание в моем случае уже не за горами. Тут нет места для библиотекаря, а значит и он сам не предусмотрен. Не поверю, что каждый посетитель прекрасно знал, где находится нужная книга, а значит создатели таких высокомагических, нет, глупое слово. В общем, продвинутых магических устройств не прикрутили к библиотеке функцию поиска. Попробуем. Запрос к библиотеке. Сортировка по теме «Стационарные порталы». Обслуживание. Принципы работы. Опять получилось. На каждом стеллаже появилась виртуальная цифра с указанием количества книг, удовлетворяющих запросу. Сами книги, судя по красноватому свечению отдельных экземпляров, также подсвечивались. Отлично. Так дело пойдет куда быстрее. Первая попавшаяся книга «Теория локальных планетарных порталов» навеяла мысль о не совсем точном параметре поиска. Судя по названию, здесь описана теоретическая часть по созданию порталов в пределах одного мира, точнее даже планеты. Это интересно, но не то. Уточнение запроса. Стационарные межмировые порталы. Принципы работы, обслуживание. Количество подсвеченных книг сократилось до неприлично малого числа в 5 штук. Общая теория создания межмировых порталов, плетение и изменение пространства, теория многомерности пространства, магия сегодня. Издание 986, транзит 34/34 МК, 35/35 МК 1. Техническое сопровождение. Похоже, старый демон неспроста посоветовал именно эту библиотеку. Скорее всего, именно здесь я смогу найти все необходимые знания, чтобы слинять отсюда. Вот только, судя по всему, я забыл важный момент. Я не знаю модель портала на базе, а судя по одной из книг, они бывают разные. Обратимся к карте. Где межмировый портал? Высветился просторный зал с тремя очень просторными подведенными к нему с одной стороны коридорами. В другой стороне зала высвечивался крупная круглая арочная конструкция. Сконцентрировав внимание на ней, я смог прочитать во всплывшем окне интерфейса название «Транзит 35», «Межмировая портальная арка», готовность 0%. Отлично, демон не обманул, библиотека полезная. Приступим к изучению. Потратив двое суток на изучение предложенных материалов, я пришел к выводу, что практическую пользу мне может принести только документация к портальным аркам. «Магия сегодня» оказалась периодикой научного характера, в которой описывались последние открытия в области магии, тенденций, несколько публикаций новаторских теорий и исследований и последние новости в области исследования других миров. Причем, судя по всему, выпуск очень старый, катастрофически старый, ближе к музейным экспонатам. В ней описывался транзит 2МК как вершина научной мысли. На базе установлен транзит 35, а как я понял, судя по сложности самого процесса создания межмирового портала и сопутствующих процессов, новая модель выпускалась хорошо, если раз в 10-20 лет. Общая теория создания межмировых порталов и теория многомерности пространства оказались не по зубам, на чуть меньше, чем полностью. Это как схватиться за дифференциальные уравнения, не зная арифметики, да и цифры путая. А вот плетение и изменение пространства показались более чем интересны. Это было подобием учебного пособия по пространственной магии для студентов какого-то университета. В этой книге был представлен стандартный, как я понял, неполный, рунический алфавит для работы с маной пространства, более 60 различных простейших плетений из этого алфавита для работы с пространством, например, начальная левитация, позволяющая поднять в воздух на 1 метр и удерживать, пока есть подпитка, объект массой до 1 килограмма. В качестве курсовой работы было предложено на выбор сконструировать несколько более сложных плетений. Все описанные плетения в книге были записаны в некое приложение, которым оказался тонкий, в пару миллиметров прозрачный как стекло, но легкий как пластик вкладыш, размером с лист самой книги. Как только приложил интереса ради к нему руку, перед глазами появилось окно уже привычного интерфейса браслета приложения к плетению изменения пространства. Активировать? Да. Нет. Недолго думаю, выбрал «да», и в окне интерфейса появился список описанных в книге плетений. Выбрал первое попавшееся. В окне появилась трехмерная модель плетения. Можно было изменять ее масштаб и вращать в разные стороны. Наугад выбранным плетением оказался некий щит осколков, ранг 1. Судя по описанию в книге, это был защитный полусферический барьер, в котором, в практически случайном образом, изменялись характеристики миллиметровых участков пространства, наподобие полевой взвеси, и эти самые участки пространства приобретали такие свойства, что преломляли вектор любого физического воздействия на них. Причем, несмотря на случайность, векторы преломлялись таким образом, что спустя несколько таких преломлений, вектор получит, если и не обратное направление, то по крайней мере наружу от щита. Проще говоря, если выстрелить пулей в такой щит, то пуля отразится несколько раз от разных участков щита и полетит в сторону от щита, или даже обратно, причем без потери скорости. В описании было сказано, что данное плетение было создано взамен классическому зеркалу материи из-за крайне высокой энергозатратности последнего. В зеркале материи изменялись свойства пространства одного большого участка площади и на долгое время. Плетение было немного проще по структуре, но затраты энергии были более чем в 120 раз больше, чем у щита осколков первого ранга. Но у щита осколков есть и минус – не абсолютно плотная защита. Зеркало закрывало измененным пространством определенную площадь все время действия, в то время как в щите осколков, пусть и чрезвычайно быстро, но создавались и пропадали микроучастки пространства. В итоге, объект размером с сам участок, то есть пара миллиметров, летящий с определенной скоростью, а это примерно в два раза больше скорости звука, имел очень небольшой шанс пролететь сквозь щит осколков. Поэтому был создан щит осколков второго ранга, в плетении которого комбинировалось с плетением той же школы пространства сонар второго ранга. Сонар служил в качестве сигнализации, отслеживающей передвижение объектов спереди щита на расстоянии в 10 см, а заодно и фильтровал объекты по выставленным условиям. В зависимости от характеристик объекта, размеров, скорости, сонар отправлял сигнал на изменение скорости деформации пространства в нужном месте на щит осколков. Так как сонар слушал не звуком, а непосредственно снимал данные с пространства, то задержек как в эхолоте в нем не было, а сам сигнал из сонара в щит приходил мгновенно, то защита была практически идеальна, по крайней мере от небольших объектов. Для примера, если по щиту стрелять из пулемета, то он справится. Количество пуль в единицу времени не будет иметь значения, пока есть мана. Если заменить пулю на 120 миллиметровый танковый снаряд, то щит справится, по крайней мере, с 15-20 снарядами одновременно, но очень прилично съест маны. А вот поезд все равно переедет, и никакая мана не поможет. Здесь роль играет размер объекта и его атомарная плотность. В любом случае, без непосредственной угрозы, щит тратил ничтожное количество маны. Именно за возможность экономии маны и очень низких затрат в режиме ожидания угрозы, щит осколков второго ранга заимел высокую популярность в вооруженных силах. Второй ранг в университете, как я понял, не давали, но оно было в качестве возможной курсовой работы.